Оставшись один, пустовой-то в грозно что-то рыча, побродил по двору, не зная, куда себя деть. В дальнем углу был турник, на время разобранный. Железная перекладина мерцала, как земная ось, выдранная с корнем. Так почему-то показалось. Пустовойтов подошел, покрутил в руках земную ось и свирепея чего-то саданул, втыкая в землю возле турника. Железяка жалобно звякнула, вонзаясь в холодную почву. Постояла несколько секунд и рухнула. «Что и требовалось доказать», – пробормотал Семен Азартович, пятерней царапая под сердцем. «Ломать не строить. Ну и что? Что теперь? Куда?» В доме он представил на минуту и чуть не застонал. Законная жена валялась на кровати. Аппетитная, сдобная баба. Горячие груди, роскошные бедра, большая корма. И если бы можно было сейчас подвалить к ней под жаркий бок, всю дурную силу он выхлестал бы, выплеснул и спал бы до утра. Да только где там? Баба дура, вот беда какая. Ее, эту дуру, сейчас ни за какие деньги не уломаешь. Пустовойтов уже неоднократно убеждался в неприступной крепости. Ни спереди, ни сзаду не атакуешь. Можно было бы, конечно, силой взять, нахрапом. И такое было в их семейной жизни. И жена была довольна, между прочим. Сопротивлялась, стерва, но была довольна, извращенка. А может, ей как раз того и хочется? Так значит, надо идти, действовать. Однако решимости пока не хватало. Еще бы грамм 200 решимости, и тогда бы он показал ей, где раки зимуют. Но где ее, эту решимость, взять? Черт ее знает, хотя он вдруг остановился посредине темного двора. Именно так, черт ее знает. Пустовой-то вкриво ухмыльнулся. Черт прекрасно знает, где зелье раздобыть. Теперь-то с этим делом нет проблем. Хоть залейся. Он воспрянул духом, вернулся в дом, стараясь не шуметь. Прошел по одной половице, как Штирлиц. Деньги достал и увидел ключи от машины. Лежали на подоконнике, серебряно поблескивая зубчиками. Конечно, можно было бы пешком за пол-литровкой сгонять, но зачем же себе отказывать в удовольствии, если под боком стоят 120 кобыл в конюшне, ну, то есть в гараже. При таком хорошем табуне просто грех пешком топтаться по ночным проулкам, не просохшим от слякоти. Ни секунды не сомневаясь, он взял ключи и улыбнулся, поигрывая цветастым брелком. Отличная «Волга» была у него, модель 24-200, 402-й движок с фуркамерным усиленным блоком, но с обычной головкой под 92-й бензин. Такие редкие двигатели для ГАЗ-2410 делали только на экспорт или в спецгаражи. Семен Азартович не только дорожил этой машиной, но даже в глубине души гордился, как в детстве гордятся мальчишки, в руках у которых оказалась игрушка гораздо богаче и интересней, чем у других. Перед воротами, напротив гаража, персональная лампочка под железной фуражкой висела на телеграфном столбе. Сойдя с крыльца, Семен Азартович по каменной дорожке добрался до столба. Включатель пальцем грубо ковырнул. Яркий круг упал на землю, на крышу гаража, на цветник. Там, за низким забором, на клумбе, последний георгин стоял, как большевик на расстреле, не сдавался полночным морозцам. Блаженно зевая, предвкушая поездку и все то, что будет после, Пустовойтов сделал несколько шагов по направлению к гаражу и обалдел. от того, что увидел. Металлические, мрачно мерцающие ворота были распахнуты, шире некуда. Внутри плескался свет карманного фонарика, и по-воровски поспешно, суетливо копошились какие-то фигуры. Их было много, так показалось, но все они были какие-то мелкие. Местная шпана решила поразвлечься, как позднее выяснилось. Новая белая «Волга», 7 месяцев назад на свои деньги купленная Пустовойтовым и осторожно пригнанная из области, эта «Волга», нехотя заводясь, громко фыркнула мотором, захрипела выхлопной трубой, синие дымные кольца поплыли по воздуху, и легковушка медленно стала выкатываться из гаража, камешки скрипели под колесами. Несколько секунд Семен Азартович, словно колуном ушибленный, не моргая, ошалело смотрел на габаритные огни, на рубиново-горящие стоп-сигналы, которые приближались к нему, как приближается красная тряпка к морде разъяренного быка. Разинув рот, он даже не сразу крикнул. То ли голос куда-то пропал, то ли он воздуху в грудь забыл зачерпнуть. «Щенки, мать вашу! Вы что делаете? А ну-ка стой!» Косматый главарь этой шайки автоугонщиков, сидя за рулем, выглянул из окошка и нахально заорал: «Партия! Дай порулить!» В салоне раздался дурашливый хохот, и «Волга» рванула с места в карьер. Только пыль взметнулась под задними колесами, взвизгнувшими от шальных оборотов. «Стой, сопляки!» Он следом побежал и тут же грохнулся, ногою зацепившись за что-то. «Поубиваю, суки, стой!» Тормоза неожиданно взвизгнули, и опять сорвиголова главаря из окошка высунулась. «Эх, догоню!» Речитативом пропел он и сплюнул: «Хабибу догоню!» И снова дружный хохот, и снова по газам. И умчались бы эти угонщики только так, ищи ветра в поле. Но дело в том, что бензобак-то был пустой, в гараже стояла полная канистра. Не сразу попадая на дорогу, прыгая на кочках и высвечивая соседние заборы, ломая придорожные бурьяны, машина проехала 120 метров и стала дергаться, как припадочная. Хозяин знал, что «Волга» далеко не сможет укатить, поэтому следом бежал, сломя голову, спотыкался, плевался ядовитой слюной и материл все на свете. А потом он вдруг остановился и так скривился, точно по сердцу ножом поскребли. «Скоты!» – прошептал он, едва не заплакав. «Да что ж вы делаете?» «Волга» не просто заглохла. Переднее колесо со скрежетом зацепило телеграфный столб. Левый поворотник разлетелся вдребезги. Помятая белая жесть на крыле почернела от жирных царапин, словно зверюга приласкала когтями.